Алло. Алло. Алло. Да, только Привет. получил письмо с инструкциями. Да. Хотел уточнить, какие вообще, ближайшие перспективы, что будет дальше? Что будет дальше? Пока Да, сложно просто, сказать, потому что да, она я понимаю, ответит но сообщениями. ушли же. Пока вот пока, я так понимаю, необходимо организовать оборону Донецка, причем так, чтобы не допустить славянский сценарий. Так, а Не в смысле. почему в Славянске они все взяли так быстро и вообще, А как так потому что получилось? ушли, был приказ уйти. А кто приказал? Стрелков приказал. А, А кто Стрелков приказал приказал. Стрелкову, непонятно. Да, в А-а-а. этом-то все и дело. И я так понимаю, что если бы Кугинян туда не приехал, то все могло бы плохо кончиться и там. Угу. Вот. Так что. Так хорошо, а какие действия, вот кроме распространения информации, что еще можно сделать? Значит, я хотел разослать в скорости, значит, сообщение о сборе гуманитарной помощи, включая там бронежилеты и все такое. Вот. Но в связи с этой ситуацией надо подожду новых вводных. И кому там эти пойдут броники и так далее, по каким коридорам, так ли все, как прежде, или иначе, не знаю. Так а там есть Вот. еще как, собственно, доставить это все? Или уже там укропы все закончились? Есть. По последним сообщениям, в Будваре на все в порядке, хотя оттуда сейчас тревожащее меня молчание идет. Вот, но вроде бы как у Зварина все в порядке, значит, коридор Там же открыт. просто должны быть какие-то свои же, люди, через которых раньше могли поставлять. Да, есть. Ну, то есть, значит, в ростовской ячейке есть такие люди. Вот. Ну, Так что, замечательно. Так хорошо, это в Ростовской. скорости будет. А на территории там Донецкой, Луганской области, там же есть наши ребята Да, или там как? есть у них связи есть, просто я не очень понимаю, с кем, как бы. Если все шло стрелковцам, то, возможно, как-то это будет все пересматриваться, система логистики, также контрагенты. Поэтому я пока не рискую это, значит, писать. Вот. Чуть позднее будет, как бы, более. Ну вот, в ближайшие дни, я думаю, ситуация прояснится, и я напишу. Но, в принципе, Может, значит, можно на деньгами сайте куда-то у нас есть. помочь? Да, есть там адрес счета на сайте. Вот если вы зайдете на его ЦУ, на главную, Зашел. там посмотрите, в разделе «Официальные новости» там это есть. Вот. Поэтому вы можете туда отсылать деньги, я думаю, как бы там все в порядке. Ну, то есть найдут, куда потратить и кому прислать, в смысле Понятно, вот этой понятно. помощи. Так, а просто Вот. то, что вот так вот Стрелков ушел и так далее, это очень же как бы сломило некоторых, потому что, бегут, А вот отступают. сейчас Кургиняна, вот мы сейчас смотрим последнее обращение, которое тоже следует отправить, вот самое, где Кургиняна об этом говорит. Она говорит о встрече со стрелковцами, которые там стояли в Донецке, что они глубоко подавлены, и в этом обращении уже Кургинян прямо назвал слово предательство. В смысле, Вот. предательство со стороны кого? Со стороны тех, кто Ну, видимо, раньше. Стрелкова, да. А, так Да, тех, Стрелков. кто там, да, что, ну да, что он, значит, обещал стоять до конца, обещал, ну, значит, не Умереть? сдавать Славянск и все такое Свободу? прочее. Ну да, умереть там и все прочее такое. Ага, Вот, а так, ну, а то есть, получается, что он вот, убежал. а получается, что он убежал, да, то есть они ушли без всяких проблем. Хотя вот вышло обращение, ну, то есть интервью Стрелкова, где он говорит, что они там положили бронегруппу, но в свете даже сценария предательства я знаю, что значит положили бронегруппу. Он говорит, что это был отвлекающий удар, вот, где из-за ошибки там почти вся она погибла. Вот, зато все остальные ушли без потерь. В случае, если версия Кургиняна, значит, является правдой, вот. Может быть, она изменится, но как-то мне не кажется, что он стал бы говорить о том, в чем не уверен на 100%. Поэтому, если версия Кугинян действительно правда, то получается наоборот. То есть получается, что и бронегруппу они положили как бы в оплату этого коридора. Ну, в общем, там спецслужбистские игры, причем такого уже пошли уровня, что вот просто тяжело это все, конечно, наблюдать. Такой вопрос. Главное распространить информацию, что... Я понимаю. А Путин-то ведет войска или нет, миротворческие? Все же ждут. Непонятно. Пока непонятно. Судя по тому, что произошло, пока Путин был прав, что не вводил войска. Угу. Вот так, а почему? Вел бы, поддержал бы, и Стрелков бы не убежал. Возможно, он и собирался, и, возможно, и Стрелков поэтому и убежал. Кто его знает? Угу. Возможно, как только Путин собрался реально это сделать, опираясь на обращение Стрелкова, вот, ликвидирован был повод самим Стрелковым для того, чтобы войска вводить. В смысле? Какой повод? Так что... Не понял. Ну, он же, значит, обратился, сказал, что мы погибаем, и нас тут уничтожат в течение 2 недель. Да, было дело. Вот. А потом пошли инсайды, якобы из АП и так далее, что рассматривается вопрос о вводе войск, и депутатам там сказали не разъезжаться. Вот. Угу. Быть готовым собраться в течение 24 часов. Вот. И получается, что если это правда, потому что эта оговорка всегда должна тут в этих вопросах иметь место. То есть, если это правда, то получается, что все. Ну, получается, что Стрелков ушел ровно в тот момент, когда Путин был готов это сделать. Это чисто моя гипотеза, одна из. Я сам не знаю, как это понимать точно. Вот одна из гипотез такая. Потому что сейчас Путин войска ввести не может. Да, почему? Вот. А все, значит, псевдопатриоты теперь орут, что Путин виноват, что вот он не вводил войска, не вводил. А я просто боюсь, что как только, значит, это самое намерение стало обретать какие-то реальные черты, так сразу все и кончилось. Руками самого Стрелкова. Поэтому вот в чем дело. Mm-hmm. Ну, то есть, это гипотеза. Я сам понял. Не очень понимаю, то, что там произошло. Так, а есть такой вариант, что вот, ну, в перспективе, как бы, если совсем вот полностью отвоюют Донецк, Луганск и так далее, что Путин будет делать со Стрелковым? Он же, естественно, убежит сюда, и, ну, какие перспективы вообще? Я не знаю, что он с ним будет делать, может быть, и ничего. Ну, это, а медаль, вот, да? Это больше не ко мне, а к Путину. Угу. Вот, поэтому... Я понял. Ясно, хорошо. Ну, я понял. Все. Спасибо, да. Да, вот. Хорошо. Главное, сейчас информацию зашлите. Да, конечно. Угу. Хорошо, спасибо. Давайте.